К счастью, протопарторг еще не покинул офис коммерческой фирмы «Дискомфорт», и с ним удалось связаться по служебному телефону Клима Изузова. Со сдержанным недоумением выслушал африкан сбивчивую речь Аристарха Ретевого. Суть ее была такова. Агробанк сильно засвечен, не исключено, что и «Дискомфорт» тоже. Встречаться по любому из этих двух адресов рискованно, а то и чревато провалом. Запросто могут, например, взорвать машину с динамитом у подъезда. Поэтому Кучинок предлагает следующее. Провести сходку в назначенное ранее время, но на конспиративной явочной квартире под видом чаепития. Хозяйка... Довольно известный в Баклужино художник-дизайнер, абсолютно вне подозрений. Давно сочувствует движению красных херувимов, не раз выполняла отдельные церковно-партийные поручения, словом, человек надежный. Протопарторг хмыкнул, подумал и как-то слишком уж легко согласился. Аристарх Ретевой обессиленно положил трубку и обвел соучастников опустевшими глазами. Ника сияла. Совершенно измочаленный подполковник Выверзнев сидел в кресле, уронив лицо в ладони. «Но ты можешь хотя бы понять, — безнадежно и глухо выговорил он, — что нельзя мне присутствовать на этом вашем чаепитии!» Ника сверкнула глазами. «Ты хочешь оставить меня наедине с чужими мужчинами?» Подполковник издал внутренний стон, каким обычно оглашают пыточную камеру перед тем, как всех выдать. «Ну, сама подумай, — взмолился он, — я и африкан за одним столом. Да за это под трибунал!» «Да? — взвелась Ника. — А Панкрат? Он больше тебя рискует, а посмотри, как держится!» Выверзнев отнял ладони и посмотрел. Панкрат был близок к обмороку. «Боже мой, боже мой! Одна взбалмошная бабенка, и вот уже все вокруг летит кувырком, явки, адреса, начало революции. Одно утешение, что из школьных учебников истории вырежут потом эту бредятину к чертовой матери и правильно сделают. Нечего смущать юные, неокрепшие умы».